примерно говорил этот голос. Впервые Кнехт слышал так голос духа, его завлекательность, его требовательность, его магическую призывность. Не раз уже видел Кнехт, как плывет по небу луна, не раз уже слышал, как кричат ночью совы, не раз уже ловил из уст учителя при всей его неразговорчивости слова древней мудрости или одиноких раздумий. Сегодня, однако, все было по-новому, по-другому. Его проняла догадка о целом, проняло чувство связи и соотношений, порядка, который распространялся и распространял ответственность на него самого. У кого был ключ к этим связям, тот должен был уметь не только узнавать зверя по следу, а растения по корню или по семени, но и все на свете — звезды, духов, людей, животных, лекарства и яды — рассматривать в совокупности и по любой части, по любому признаку определять любую другую часть. Были хорошие охотники, они умели по следу, по помету, по волосинке или по объедкам узнавать больше, чем другие. По нескольким шерстинкам они узнавали не только от какого те зверя, но и стар он или молод, самец это или самка. Другие по форме облаков, по запаху, по какому-то особому поведению животных или растений узнавали за несколько дней вперед, какая будет погода. Его учитель был в этом недосягаем и почти непогрешим. У третьих была прирожденная ловкость. Иные мальчики могли с 30 шагов попасть камнем в птицу. Они этому не учились. Они просто умели это. Это получалось без усилия, по волшебству или по какой-то милости. Из их руки камень летел сам собой. Камень хотел попасть в цель, а птица хотела, чтобы в нее попали. Четвертые, говорят, знали заранее будущее. Умрет больной или нет? Мальчиком или девочкой разрешится от бремени женщина? Славилась этим дочь прародительницы. Да и заклинателю погоды не чуждо было, говорили, такое занятие. Так должно же, казалось в этот миг Кнехту, существовать в гигантской сети связей какое-то средоточие, из которого можно постичь все, увидеть и определить все, что было, и все, что будет. К тому, кто стоял бы в этой точке, знание бежало бы, как вода в долину и заяц к капусте. Это слово попадало бы в цель метко и безошибочно, как камень, пущенный умелой рукой. Силой духа в нем соединились бы и заиграли все эти отдельные чудесные способности и таланты. Это был бы совершенный, мудрый, бесподобный человек. Стать таким, как он, приблизиться к нему, быть на пути к нему. Вот где была дорога дорог, вот где была цель, вот что освещало жизнь и давало ей смысл.